То, что произошло дальше, Роберт видел и ощущал будто бы с двух планов. Случилось это внезапно, как иногда бывает с засыпающими людьми, которые вдруг проваливаются в бездонную пропасть. Он хотел создать психозаготовку, как делал это в экстренных ситуациях, слиться с ней и смело идти в бой. Но получилось совсем иначе. Что-то щелкнуло внутри него, и он раздвоился, или вернее размножился. Звеневой, выхватив черно-зеленый флаг из окна автомобиля, зашагал навстречу мерзавцу, чувствуя, как неожиданно поднявшийся ветер сушит лицо. И в то же время он невесомый, парил над землей и наблюдал за происходящим сверху, и как бы одновременно изнутри всех участников действа. И нельзя было понять, где же настоящий Гордеев, и где только его проекция. И казалось, что заготовкой являлся не только Роберт, марширующий со знаменем евро-джихада, но и негр, ослепленный похотью, рвущий на юной соблазнительной жертве блузку, и второй бандит, изнемогающий от желания и стягивающий джинсы сбрыкающейся девушки, и все остальные возбужденные отморозки, жадно созерцающие сцену насилия. Звеневой был психозаготовкой девушки, яростной и непримиримой в своем отчаянии, готовой умереть, но не уступить, не сдаться. И был он также психозаготовкой Марика, из которого било ключом нечто жуткое, преисполненное черной ненависти и безграничного ужаса одновременно. Роберт был всем и никем. Не было главного созерцателя, поскольку и то, что парило над отелем и наблюдало за происходящим, тоже являлось лишь психозаготовкой и ничем более. С девушки наконец-то удалось стянуть джинсы, и джихадист, прижавший ее к асфальту, принялся расстегивать собственные брюки. Ведь там, под ними, ощущалось невероятное напряжение, которое необходимо было сбросить, спустить накопившееся бешенство в проклятую неверную сучку, белую шлюху, посмевшую отказать воину Аллаха. Ничего, ничего, сопротивление возбуждает еще сильнее. Девушка чувствовала резкий, отвратительный запах, исходивший от навалившейся на нее туши, но страх куда-то исчез. И она, злая и отчаянная, чуть подавшись вперед, вцепилась зубами в щеку насильника. Боль пронзила джихадиста, и это усилило возбуждение. Он отдернулся, оторвал от себя брыкающуюся жертву и ударил ее ладонью по лицу. Не сильно, чтобы она не потеряла сознание. Ведь сношать безжизненное тело не халяльно. И видя кровь на ее губах, он задрожал в сладостной истоме. О, как же там твердо внизу. Сейчас, сучка, сейчас. Умирает, но не сдается. Умирает, но не сдается. Билась в висках одна и та же мысль. И Роберт шагал дальше. И черно-зеленое знамя трепеталось на ветру. Ублюдки не видели его. Они были слишком увлечены игрой. Негр, стащивший с девушки джинсы, с азартом охотника кинулся помогать товарищу, прокушенной щекой. Он, обижав борющихся с другой стороны, схватил сопротивляющуюся жертву за руки, силой потянул на себя. Так-то лучше. Сейчас тебя, шлюха, отжахают по-настоящему. И четверо остальных джихадистов с жадностью наблюдали за схваткой, чувствуя, как их накрывает эйфория вседозволенности. Вчера, еще только вчера они были никем. А сегодня, воспользовавшись революцией и надев черно-зеленые повязки, они превратились в царей этого городка. Грабь, убивай, дери кого хочешь. Кто их остановит? Мертвые копы? Или то бледнолицое быдло, которое надеется на силу закона, и ходит на мирные демонстрации с транспарантами, но разучилась защищать себя с оружием в руках. Теперь это наша земля, и мы будем трахать и убивать, кого захотим. Слава Эмирату, героям слава! Марик осознанно шел навстречу собственной гибели. Он жаждал умереть, и каждая его клеточка источала темный ужас. Страж не видел банду, он смотрел сквозь нее. Туда, где возле автомобилей с разбитыми стеклами, среди зарубленных окровавленных тел, стоял бледный мертвый малыш с черными пропастями вместо глаз. «Убирайся!» – шипел он. «Уходи! Тебе здесь нечего делать! Ты не будешь потом раскаиваться! У тебя ведь нет своего сердца! Убирайся вон!» Но Марик упорно продвигался вперед и неожиданно для самого себя, наверное, чтобы заглушить голос мертвого ребенка, запел считал, который когда-то научился в детстве. «Ун, дё, тра!» «Солдат де Шоколя!» Четверо негров, удивленные, повернулись на голос и увидели странную картину. К ним шли два белых, без оружия. Это радовало. Один с безумным взглядом пел какую-то белиберду, другой, глупо улыбаясь, нес знамя евро-джихада. Значит, свои. хоть и белые, но свои. Оба насильника, все никак не могущие справиться с жертвой, замешкались. Посмотрели в сторону дороги. Два каких-то белых чудика шагали к мотелю. Неужели из Парижа в такую глушь уже прислали координаторов революции? Это портит все планы. Девушка услышала, как кто-то надрывно поет. «Cat sex is, le rat ne pas chemise». Но ей было некогда смотреть по сторонам. Воспользовавшись тем, что неизвестный певец отвлек внимание бандитов, она вырвала правую руку из ослабленной хватки первого мерзавца и тут же изо всех сил двинула коленом второго под зад. Тот завалился на товарища, стукнув его лбом по носу. Девушка с быстротой кошки ухитрилась вылезти из-под зловонной туши, тут же вскочила на ноги и бросилась в сторону. Но кто-то накрепко схватил ее за лодыжку, и она с протяжным криком рухнула на землю, оцарапав локти в кровь. Оба насильника мгновенно позабыли о белых чудиках и с новым азартом накинулись на брыкающуюся жертву. Четверо негров, разделившись на пары, двинулись навстречу незваным гостям. Они чувствовали себя расслабленно. Они ведь теперь на своей земле. У каждого в руках по тесаку и пистолету за пояс. И новоявленные джихадисты с флагом и песнями из столицы, или откуда они там еще приехали, им не указ. Время революционное, смутное. Если что, никто никого особо искать не будет. «Set we know to the work». Считалка закончилась. И шипение бледного мертвого малыша вновь заполнило пространство. «Уходи!» – слышалось в голове Марика. «Убирайся отсюда! Ты здесь не нужен! У тебя нет сердца, и тебе все равно! Я твое сердце! Я приказываю тебе!» Верзер остановился. К нему подходили двое, неторопливо, в развалочку. Тупые, толстоносые, наглые. Один чуть опередил другого и что-то сказал, но Марик его не слышал. Он лишь смотрел, как с тесака негра капала еще не успевшая свернуться черная кровь. Раз, два, три, и на асфальте маленькая лужица. «Умирает, но не сдается. Умирает, но не сдается». Все так же грохотало в висках Роберта. Он перевел взгляд с отчаянно сопротивляющейся девушки на парочку чернокожих, идущих на него. Потные, мускулистые, самоуверенные, с тесаками и пистолетами. И оттого слишком неосторожные. Шипение мертвого малыша стало невыносимым. Марика крутила, будто в грудь вставили нагреватель или раскаленный бур, или еще что-то вроде этого, и теперь там внутри все плавилось, скукоживалось, сжималось. Так больше нельзя. Пора прекратить все это, пора встречать смерть. Негр с окровавленным тесаком почти вплотную подошел к стражу. Верзер сделал шаг вперед и нанес сокрушительный удар ублюдку в подбородок. Боковым зрением Роберт увидел, как Марик ринулся на противника. И тут же сам пошел в наступление. Гордеев метнул флаг в одного из бандитов. Тот, поддавшись рефлексу, поймал древко свободной рукой, а страж уже оказался рядом с джихадистом и выхватил у него пистолет из-за пояса. В следующий миг Роберт выстрелил в мерзавца в упор. Второй негр не успел ничего предпринять и схлопотал пулю в лицо. Роберт направил ствол на насильников. Ублюдок рухнул на землю со сломанной челюстью. Марик подскочил к нему, поднял тесак. Страж мог бы действовать быстрее, но он хотел умереть. Хотел, чтобы кусок раскаленного свинца занял то место, где должно находиться сердце. И призрак прошлого, наконец, заткнется и больше никогда не будет мучить его считалками. «У меня будет сердце». Дух, паривший над отелем, наблюдал за причудливой игрой таких же психозаготовок, как и он, но только с телесными оболочками. Он был вне, но и внутри их всех, каждым из актеров этого действа, часть из которых должна навсегда исчезнуть со сцены. Вот уже два чернокожих лицедея покинули подмостки. Актеришки весьма посредственные, способные вживаться лишь в один образ – быдловатой гопоты. Они неинтересны. То ли дело стражи и француженка. Тут может получиться нечто интригующее. Пусть они останутся. Дух сконцентрировал внимание на психозаготовках Марки Верзери и негре с пистолетом. И бесплотному режиссеру, а он вдруг ощутил себя режиссером, возжелалось, чтобы победил первый. Или во имя пафоса и трагедии погибли оба. Но психозаготовка Афрат Морозко, чьи предки жили на пособие вот уже 5 поколений и играли всю ту же роль преступников и сутенеров, в любом случае должна уйти со сцены. Дух приказал стражу сражаться. Роберт смотрел сквозь прицел на насильника, сидящего на ногах девушки, и открывшего от страха и удивления рот. «Пощады не жди, говнюк!» Просквозила мысль, и Гордеев выстрелил. Увидев, как разнесло затылок товарищу, второй насильник слез с жертвы. На него смотрел преобразившийся белый чудик. Теперь уже без черно-зеленого флага, без глупой улыбки, но с пистолетом и бескомпромиссно жестоким взглядом. Негр понял, что сейчас умрет, и внутри него что-то съежилось и запротестовало. Спина покрылась ледяным потом, мышцы живота сковала ужасом, а еще ниже напряжение достигло такой силы, что он начал кончать. Девушка вскочила на ноги, но никуда не побежала. С яростью она взглянула на того, кто пытался надругаться над ней. Теперь он был жалок. Стоял на коленях, вытаращив налившиеся кровью глаза, вытянув вперед руки и мыча что-то неразборчивое. Из расстегнутых штанов торчал дергающийся эрегированный кусок мяса. Раз, два, три, и на асфальте маленькая лужица. Тошнота подступила к горлу девушки, а нестерпимый гнев сжал сердце. С размаху она влепила ступней горе-насильнику между ног. Тот взвыл, а в следующий миг грянул выстрел. Негр повалился на землю с отверстием во лбу. Марик не хотел сопротивляться, но медлительный чернокожий простофиля долгие полторы секунды снимал оружие с предохранителя, а потом дрожащей рукой все никак не мог передернуть затвор. Когда же ублюдок наконец справился с пистолетом и навел ствол на противника, инстинкт самосохранения в страже неожиданно взял верх над жаждой смерти. Марик метнул тесак в бандита, который в последний момент успел вдавить спусковой крючок. Дух увидел, как страж и негр упали, одновременно поразив друг друга. И обоюдоострая боль взметнулась вверх и обрушилась на бесплотное нечто яростной волной. Психозаготовка начала растворяться. В последний момент она, умирая, успела осознать, что была всего лишь таким же лицедеем или лицедейкой, как и все остальные. Один из актов бесконечной драмы завершился, время игры закончилось, и настала пора отойти в темное закулисье небытия. Мотель, убитые и оставшиеся в живых актеры, сцена, залитая кровью, потухли. Спектакль увенчался успехом. Аплодисменты. Занавес.